Глава 7. В плену. Желтоватый песок хрустел под ногами на ровной дорожке. По краям ее украшали кусты роз с белыми и пунцовыми цветами. Поодаль рос фруктовый сад. С гибких ветвей свисали яблоки, персики, инжир, распространяя приятный аромат. Егор шел очарованный и успокоенный красотой этого места. Странно, кусты и деревья здесь обычного размера. Одно из двух, — думал он, — или я снова стал большим, или все вокруг маленькое. Дорожка расширилась и превратилась в аллею. Стройные кипарисы, словно часовые, безмолвно охраняли тишину и спокойствие. В конце аллеи бил фонтан, а над ним высилась скульптура девушки из розового мрамора. В правой руке девушка сжимала кинжал, а в левой — бронзовый щит с чеканными буквами на нем. «Кто умеет защищаться так же, как и нападать, тот побеждает». Егор остановился, любуясь скульптурой. Вдруг сзади на него набросилось несколько человек. Они были в восточных одеждах, у каждого висел на поясе кривой кинжал. С торжествующим смехом они скрутили мальчику руки за спиной и связали их крепкой веревкой. — Сегодня удачный день! — воскликнул один. — Великий врачеватель обрадуется новому слушателю. Нечестивец чихнуть не успел, как очутился в наших руках. — Меньше слов! — повелительно сказал старший, судя по всему, начальник стражи. Егора уложили на носилки и понесли боковой аллеей, уводившей от фонтана направо к роскошному восточному дворцу, окруженному деревьями. Дворцовые стражники встретили их завистливыми восклицаниями и льстивыми поздравлениями. Носилки опустили на пол. Кто-то нагнулся к Егору, развязал ему руки и грубо толкнул ногой. «Вставай!» Егор поднялся и потер затекшие кисти рук. Начальник стражи подошел к большой двери и произнес. «Отворись, чтобы полнилось, и закройся, чтобы не уменьшалось!» Тяжелые двери с богатой резьбой отворились настежь. Взору Егора предстал большой зал с возвышением в глубине, по которому были разбросаны шелковые вышитые подушки. На подушках нежился худой, как тень, человек в голубом халате, в белой челме с бриллиантами, рубинами и павлиньим пером. По обе стороны от него горели лампы дневного света в высоких золотых светильниках, а в серебряных мангалах курились душистые травы. Молодые невольницы в белых накидках обмахивали своего тощего повелителя опахалами из страусовых перьев. На его сухом лице застыла блаженная улыбка, а острые карие глаза превратились в узкие щелки. Он полулежал, поджав под себя ноги. Одной рукой он поглаживал красную, выкрашенную хной бороду, а в другой держал дымящуюся трубку кальяна. В середине зала сидели и лежали изможденные волшебники, русалки, гномы, эльфы, Кощей Бессмертный, лица их бледные, взоры потухшие, печальные. Многие спали, прислонившись друг к другу или раскинув руки на расписных коврах. Перед ними на дубовой тумбочке стоял телевизор. На экране Егор увидел строгое лицо лектора. Низкий голос монотонно вещал. «Таким образом каждому ясно, что волшебников нет, и время сказок навсегда миновало. Тем более непонятно непростительное упорство наших уважаемых писателей Маршака, Чуковского, Логина, так сказать, Носова и некоторых других. Возьмем, к сожалению, весьма известную муху Цокотуху. Что такое муха? Позвольте продемонстрировать вам это животное, так сказать, в разрезе». Громкий храп несчастных телезрителей заглушил слова лектора. Воспользовавшись удобной минутой, начальник стражи сделал знак одной из невольниц. Девушка поставила перед повелителем ящик с рассыпчатой ореховой халвой. Тот оживился и взял самый большой кусок. «Не будь я Абдул-Надул, — сказал он, — если я стал таким умным и здоровым, не потому, что больше всех на Востоке съедаю халвы». «О, великий врачеватель! — льстиво на разные голоса запели невольницы. — Ты самый красивый и самый умный!» «Правда ваша! — согласился Абдул-Надул. — И если судить справедливо, то по телевизору надлежало бы говорить мне, а не тому неверному, что сейчас на экране превратился в муху. Аллах да укоротит ему язык!» «О, мудрейший из мудрых!» — хором ответили невольницы. «Пусть твои слова станут добрым предсказанием!» «И должен признаться, — продолжал Абдул-Надул, — я люблю говорить, даже когда ем халву, и это тоже является доказательством моего ума. Но горе тому, кто прерывает меня, когда я рассказываю, клянусь Аллахом, я готов такого глупца превратить в свинью». «О, великий врачеватель, мудрейший из мудрых, поведай же нам еще раз о своем славном жизненном пути и приключениях, доказывающих твою хитрость». «Да, я самый хитрый на свете, и в награду за вашу догадливость, так и быть, и сегодня расскажу о себе. Разбудить моих верных слушателей!» Невольница подбежала к телевизору и выключила его. Телезрители мгновенно проснулись, протерли глаза и потянулись. «Мы здесь, великий врачеватель!» — закричали они. «Пусть Аллах сделает нас выносливыми слушателями, как тебя, неутомимым рассказчиком, и вернет нам здоровье!» «Горе нам!» — ужаснулся начальник стражи, державший Егора за плечо. «Великий врачеватель начинает говорить!» Придется ожидать конца его рассказа, самый короткий из которых длится неделю. — Может, уберем пленника? — спросил его приятель. — Пусть останется. Егор сохранял спокойный вид. Он внимательно присматривался к окружающему, пытаясь понять, куда он попал, и составить план своего спасения. Между тем Абдул-Надул хлопнул в ладоши и крикнул: «Месс, тащи мой новый сундук для целебных рассказов!» Здесь произошло самое удивительное событие в жизни Егора. Судите сами. Открылась боковая дверь, и в залу катился холодильник. Самый настоящий холодильник, только на колесах. Но и это еще не все. За ним появился робот, механический человек. Он толкал железными руками белый холодильник, тяжело стуча об пол жесткими подошвами. На его металлической голове красовался пышный тюрбан с антеннами. Робот показался Егору знакомым. «Ну да! Это же Чао!» Егор отлично знал, как он выглядел в чертежах отца. Но Чао был только в чертежах. Кто и когда смог построить его? А почему его звали не Чао, а Месс? Робот подкатил холодильник вплотную к Абдулу-Надулу и удалился, громыхая даже на мягких коврах. — Замрите, внуки позора и подлости! — повернулся великий врачеватель к своим слушателям. — Наш щедрый повелитель подарил мне этот белый сундук, поручив найти ему применение. И со свойственной мне догадливостью я выполнил приказание. Отныне я не буду записывать свои рассказы в толстую книгу. Перед вами жилище холода. Я сижу рядом и говорю, мои слова, попадая в его белую утробу сквозь стену, замерзают там и сохраняются до тех пор, пока я не извлеку их из нижнего ящика в виде готового лекарства. Можно ли использовать этот аппарат более достойным образом, спрашиваю я вас.